Чакра, окружающая пользователя, также помогает защититься от разного рода повреждений, позволяя принимать атаки, основанные на стихии лавы или стихии кипения, и получать лишь незначительные повреждения. Более того, из окружающей тела чакры, пользователь может создавать руки, которые способны взаимодействовать с окружающей средой или повышать маневренность носителя. Что, он способен использовать силу девятихвостого, не теряя контроль? Увидев эту сцену, троица, которая только что обрела надежду, снова впала в отчаяние. Иметь дело с обычным режимом мудреца уже было проблематично. Теперь, когда Наруто активировал режим мудреца девятихвостого, они даже не знали, что должны сделать, чтобы его одолеть. Не означало ли это, что они снова вернутся в тюрьму? На лицах заключенных отразилось отчаяние. Глава 202. Мы заработали много денег, как и ожидалось от моего мальчика. Минато с облегчением улыбнулся. Честно говоря, сегодня он впервые увидел, как Наруто использует этот режим. Нам не победить, думаю, будет лучше сдаться. Чувствуя сильное давление, исходящее от тела Наруто, Хамура сдался в своем сердце. Как они должны бороться с этим? Изначально, боясь Наруто случайно убить, они ограничивали себя. Но теперь, судя по ауре, которую источает мальчишка, даже их самые сильные техники не помогут им его одолеть. Прекрати нести чушь, Хамура, если мы сейчас отступим, все наши усилия будут напрасны. Сердито крикнул Данзо, его решимость только росла. Самое худшее, что могло произойти, если они продолжат сражение, было смертью. Но если последовать словам Хамуры, их снова ждет тюрьма и позор. Это было невыносимо для такого тщеславного человека, как Данзо. Сарутоби, мы больше не можем медлить, нападем вместе. Данзо посмотрел на своего давнего товарища. Сарутоби Хирузин в ответ на его слова лишь кивнул. Это был редкий случай, когда он был полностью согласен с Данзо. Таким образом начался яростный бой. Но уже спустя 10 минут, группа Сарутоби проиграла из-за истощения чакры. Будь они в своем пиковом состоянии, Сарутоби Хирузин вероятно не проиграл бы даже самому хвостатому зверю. Но сейчас он и его товарищи стары, их выносливость не идет ни в какое сравнение с юнцом полным энергии. Наруто победил. Согласно первоначальной договоренности с господином Райкаге, вы должны вернуться обратно в заключение, сказал Минато с довольной улыбкой на лице. Сарутоби Хирузину было больно слышать эти слова. Особенно больно было видеть, как жители, которых он когда-то защищал и оберегал, теперь освистывали его и всячески оскорбляли. Они не помнили ничего хорошего из его дел. Сарутоби внутренне покачал головой. Такова природа людей, сбиваясь в стадо, они становятся глупыми и легковерными, позволяя управлять собой власть имущим, как вздумается. Ха! Было ли это от горечи поражения, или от перенапряжения, но сразу после слов Минато, Сарутоби Хирузин почувствовал острую боль в сердце, после чего потерял сознание. «Быстро отнесите его в больницу», — скомандовал Минато. Он не собирался позволять старику, издевавшемуся над его сыном, умирать легкой смертью. Минато хотел, чтобы Сарутоби Хирузин прочувствовал на себе, каково это, когда каждый житель отвергает тебя и посыпает оскорблениями, как было с его сыном. С поражением группы Сарутоби Хирузина событие было окончено. Сразу после этого многие выстроились в очередь, чтобы увидеть Джияна и подписать с ним ряд контрактов. Многие хотели всячески угодить Джияну, чтобы получить его защиту. Ведь всем прекрасно известно, что сейчас скрытое облако способно прекратить любой конфликт. Таким образом, многие силы лишь для того, чтобы угодить Джияну, сделали много запросов на помощь шиноби скрытого облака. Только с продаж билетов мы заработали больше 10 миллиардов рё. Если прибавить к этому комиссионные от разных заданий, предоставленных нам дворянами и главами скрытых деревень, сумма будет исчисляться сотнями миллиардов. В кабинете Хокаге Цунади не могла скрыть своей улыбки. Именно у Джияна хватило ума, использовал такую уловку, чтобы привлечь внимание шиноби и позволить богатым людям увидеть силу скрытого облака. И это принесло им большой доход. Джиин молча кивнул. Он остался полностью доволен действиями этих людей и решил их пока не беспокоить. Тем не менее, бой Наруто и Сарутоби Хирузина навел его на мысль сделать такое зрелище постоянным. У Сарутоби Хирузина слишком много врагов. Минато, Какаши, Фугаку, каждый из них мечтает ему отомстить. пока деревня Скрытого Облака радостно считала деньги. Совсем иная история была в Скрытом Камне и Песке. На этот раз Скрытое Облако поглотило 80% заказов миссий во всем мире ниндзя. Даже Дайми Земли и Ветра пытались угодить Скрытому Облаку, и им приходится делить изначальные приказы на части. Однако возразить они не могли. Военная мощь Скрытого Облака слишком огромна. «Отец, что будем делать? Нам нужны деньги и ресурсы, чтобы повышать нашу силу. Ты прав. Нам нужно что-то менять. Мы должны изменить политику Скрытого Камня». В глазах Аноки отразились сложные эмоции. Деревня Скрытого Облака слишком сильна, и это немного пугает. Даже если четвертый Райкаге Джиин умрет, теперь у Скрытого Облака достаточно сил, чтобы поставить мир ниндзя с ног на голову. Пока эти люди живы, Ивагакури не сможет встать на ноги. Деревне Скрытого Камня пора что-то менять. Глава 203. Объединить мир шиноби. Джиин, я боюсь, что теперь, когда мы получаем почти все заказы, другие деревни могут взбунтоваться. Мы практически отняли их хлеб. В кабинете Хокаге Цунади подошла к Джиину с беспокойством на лице. «Почему это беспокоит тебя?» – удивленно спросил Джиин. «Это не так. Я знаю, что у нас достаточно военной мощи, чтобы уничтожить любого врага. И, имея такую силу, разве мы не можем объединить мир ниндзя? В конце концов, пока все будет так, как есть, скрытые деревни снова и снова будут провоцировать войны. С каких пор тебя интересует тема мира?» С любопытством спросил Джиин. Обязанности Хокаге не слишком обременяли Цунади, так как были в основном возложены на Эйкиллера Би. Пятая Хокаге только и делает, что ходит в казино и обратно. Казалось, что Цунади нечистолюбива, поэтому Джиин был немного удивлен, услышав ее слова. С тех пор, как стала Хокаге, усмехнулась Цунади. После того, как Цунади заняла кресло Хокаге, она получила доступ к ранее недоступной ей информации. Постепенно раскрывая обратную сторону мира ниндзя, Цунади поняла, что то, что с ней происходило, было лишь небольшой частью того ужаса, что творится во всем мире ниндзя. В тот момент она была искренне рада, что повстречала Джияна. Без него, возможно, она уже на собственной шкуре прочувствовала отношение мира ниндзя к слабым. Сострадание и желание жить в мире было в крови у пятой Хокаге. Сам первый Хокаге желал мира, и это, естественно, не могло не отразиться на его окружении. «С моей силой объединить мир ниндзя не составит труда, но прежде, чем сделать это, я обязан узнать мнение Кушины, Мии и Микото», — легкомысленно сказал Джиин. «В текущей ситуации, с военной мощью Скрытого Облака, объединить мир ниндзя довольно простая задача. Джиину даже не придется самому прилагать усилия, будет достаточно отправить агента Фанбу и своих жен, и мир ниндзя будет покорен. То, что больше всего заботит Джияна, это какие выгоды он получит от объединения мира ниндзя. Ведь, честно говоря, объединение мира не принесет большой пользы для Скрытого Облака. Самая плодородная и богатая на природные ресурсы земля находится в их руках, и при соединении таких бедных мест, как деревня Скрытого Песка, Скрытого Камня и Тумана, не даст ничего, кроме как увеличение расходов. Сунагакури и Ивагакури представляют собой группу бедных мест. Если вы хотите объединиться, вам придется тратить деньги на субсидирование этих мест, что нецелесообразно. Но если у Цунади есть эта мечта, Джиин не против помочь ей осуществить ее. В любом случае, это не требует особых усилий. Пока Джиин размышлял об этом, раздался голос системы. Миссия уровня ССС уровня. Цель – объединить мир. Награда – 1 миллион системных очков. Ринниган. Обман родословный. Время – не ограничено. Провал – без наказания. Решено. Цунади, мы должны объединить мир. Джиин не ожидал получить столь прекрасную возможность за простое предложение своей жены. Ринниган – это именно то, что он хотел приобрести. И теперь, поскольку система собиралась отдать его даром, Джиину больше не нужно было тратить системные очки. На сохраненные он мог бы приобрести еще одну пару для Микото. Что? Почему ты вдруг так воодушевился? Разве ты не собирался спросить Кушину и остальных? Цунади была ошеломлена от столь быстрой перемены Джияна. Нам не нужно знать их мнение, просто спроси их, хотят они пойти со мной или нет. Джиин уже принял решение. На самом деле, отношения Джияна со своими женами были очень уважительными. Пока Джиин хочет чего-то, его жены поддержат его и помогут. Так же было и со стороны Джияна. Единственным исключением была женитьба на другой женщине. Джиин и Цунади вернулись в клан Юэ и рассказали остальным и о своих планах. «Джиин, Ты действительно хочешь объединить мир ниндзя? Этот подвиг навсегда впишет тебя в анналы истории мира ниндзя. Твое имя будет сравнимо с именем мифического мудреца шести путей, взволнованно сказала Кушина. Как сказала Кушина, объединение мира ниндзя – большое достижение. Возможно, более поздние поколения будут считать Бжияна таким же существом, как мудрец шести путей. Кушина, безусловно, взволнована тем, что ее мужчина может стать таким великим человеком. Более того, Мия и Микото не менее взволнованы. Своим внезапным заявлением Бжиен сильно удивил их. «Господин Рейкаге, примите мое восхищение». Находившаяся в гостях Конан восторженно уставилась на Бжияна. Она больше всех желала, чтобы мир ниндзя стал единым целым. Тогда больше не будет бессмысленных войн. Ее мечта была отражением мечты Яхика и Нагата. Тем не менее, прожив некоторое время среди сильных мира ниндзя, Конан поняла, насколько наивными были их помыслы, поэтому она никогда не поднимала эту тему перед Бжияном. Таким образом, она не ожидала, что однажды Бжиен действительно захочет объединить мир ниндзя, и зная о его силе, он, возможно, единственный во всем мире способен совершить такой подвиг. «Мне жаль», – Бжиен мысленно покачал головой, услышав слова Конан. «Его идеи не столь возвышены, и он вовсе не заинтересован в том, чтобы навсегда вписать свое имя в историю мира ниндзя. Причина, по которой он хочет объединить мир ниндзя, заключается в собственном эгоизме. Что ж, теперь, когда все согласны, давайте начнем. Аноки и Раса сейчас в деревне Скрытого Листа, задержите их и скажите о нашем плане напрямую. Джиин хочет как можно скорее закончить с этим делом. Ему не терпится опробовать силы Риннигана. Хорошо, я сейчас кого-нибудь пошлю. Цунади взволнованно кивнула, а затем тут же послала агента Фанбу задержать Аноки и Расу. Сначала Аноки и Раса хотели сопротивляться, но их быстро подавили и Киллер Би и другие агенты. Глава 204. Месть Покуры. Что все это значит? Отпустите меня, как вы смеете? Киллер Би и внесли в комнату связанных Аноки и Расу, после чего, не говоря ни слова, удалились. Такое отношение было невыносимо как для Расы, так и для Аноки. Последнему, в частности, это напомнило отношение Мадары в прошлом. Изначально они хотели быстро покинуть Коноху, но не ожидали, что их внезапно схватит. Аноки был уверен, что это должно быть связано с четвертым Рейкаге. Открытое нападение на глав двух крупных деревень было равносильно объявлению войны. Пятая Хокаге, хотя и сильна, и смела, но без полной поддержки четвертого Рейкаге, она не посмела бы сделать такой ход. Через три дня Джиин пришел к пленным. Чтобы сломить их волю, Джиин приказал запечатать им чакру и не кормить и не поить все это время. Четвертый Рейкаге, значит, это правда твоих рук дело? Зачем ты это делаешь? Слабым голосом спросил Аноки. Состояние Расы было немного лучше, ведь он еще молод. Даже 4 или 5 дней без еды и воды не было для него проблемой, что нельзя сказать о старом и слабом теле старика Аноки. Это ради вашего же блага, вы должны быть благодарны мне, с улыбкой произнес Джиин. Ради нашего блага, что ты имеешь в виду? Раса был очень зол. С точки зрения статуса, как четвертый Казекаге, он должен считаться равным четвертому Рейкаге. Но каждый раз, когда он сталкивается с этим человеком, он чувствует себя так, словно он его подчиненный. Что я имею в виду? Скоро узнаешь. А сейчас я задам тебе вопрос. Каково положение деревни Скрытого Песка в текущий момент? Я слышал, что Даймё Ветра больше не выделяет вам денег. Как результат, вам пришлось уволить многих ниндзя и заменить количество на качество. Прямо сейчас Сунагакури держится лишь благодаря добыче золота с твоей помощью. Я прав? Снисходительным тоном спросил Джиин. Деревня Скрытого Песка имеет слишком скудные ресурсы. Если бы не старания Расы с его улучшенным геномом магнетизма, возможно, деревня уже давно стала бы обычной скрытой деревней, коих много в мире ниндзя. Услышав это, Раса замолчал. Слова Джияна были правдой, и он не мог их опровергнуть. Прямо сейчас я даю тебе шанс исправить бедственное положение своей деревни. Пусть деревня Скрытого Песка станет вассалом Скрытого Облака. Согласен, Рейкаге, ты, верно, шутишь? Как одна Скрытый Песок может стать вассалом Скрытого Облака? Это абсурд. Слова Джияна с новой силой разожгли едва утихший гнев Расы. Если деревня Скрытого Песка станет поданной Скрытого Облака во время его правления, это станет огромным позором для него самого. Разве в этом случае его имя не впишут в историю деревни как самого никчемного и слабого Казекаге? Он не сможет это вынести. Я прошу слишком много, уверен. Джиин не ожидал, что раса мгновенно даст согласие. Кроме того, у него была причина первым делом заговорить с расой, которая заключалась в том, чтобы сделать одну вещь. Четвертый Казекаге, давно не виделись. В этот момент, позади Джияна появилась Пакура. Ты, увидев ее, раса стиснул зубы. В момент ее появления, раса понял, что кунаичи предала скрытый песок, и это сильно разозлило его. Какое у тебя интересное выражение лица, неужели, ты думаешь, что она будет тебе верна после того, что ты сделал, сказал Джиин. Очевидно, именно раса первый предал доверие кунаичи, и вполне естественно, что теперь она жаждет мести. Почему ты хотел убить меня? Я была готова отдать жизнь за деревню, если бы это было необходимо для ее блага, но ты решил отправить меня на верную гибель. Скажи зачем? Сердитым голосом спросила Пакура, потеряв хладнокровие. Это была ошибка, прости меня. Почувствовав сильное убийственное намерение от кунаичи, раса запаниковал. Хотя он не боится кунаичи, он боится Джияна. Если последний захочет его смерти, это будет так же просто, как сделать вздох. Учитывая нынешнюю военную мощь скрытого облака, осмелится ли скрытый песок добиваться справедливости после его кончины? Ответ очевиден – нет. Хаем, как низко ты пал, Пакура покачала головой, увидев, как легко раса признает свои ошибки. Что ж, четвертый Казекаге, я даю тебе последний шанс. Ты согласен, чтобы Сунагакури стала подчиненной силой скрытого облака? Спросил Джиин. Я не могу решить такие вопросы в одиночку. Мне нужно созвать совет и узнать мнение жителей деревни, слабым голосом ответил раса. Ты не можешь принимать такого рода решения сам, что ты за глава такой? Что ж, раз так, мне стоит поискать Казекаге, который сможет принимать все решения самостоятельно, верно? Джиин повернулся к Пакуре и продолжил. Разве ты не хотела отомстить ему? Сейчас самое время. Да, Пакура не колебалась ни секунды. Получив разрешение Джияна, кунаичи немедленно появилась рядом с расой и вонзила ему в сердце кунай. Чакра расы была запечатана, он был подобен обычному человеку, и всего через пару секунд его глаза потускнели, и он умер. Ставший свидетелем этой сцены Анаки вздрогнул всем телом. Вот так просто убить главу одной из крупных деревень? Четвертый Райкаге в глазах Анаки превратился в сумасшедшего. Заметив в глазах старика панику, Джиин мысленно рассмеялся. У него были две веские причины убить расу: одна — месть Пакуры, а другая заключалась в том, чтобы предупредить Анаки и позволить ему видеть последствия отказа. Глава 205. Договор. Узнав, что четвертый Казекаге был пленен, Эбизайчии поспешили в Коноху. Но, к сожалению, к моменту их прибытия, раса, известный как четвертый Казекаге, был уже мертв. Увидев тело расы, старейшины песка были настолько сильно потрясены, что какое-то время были не в силах поверить своим глазам. Четвертый Райкаге, что это значит? Вы взяли просто так и убили нашего главу, считаете это нормально? Процедила Чиэй сквозь стиснутые зубы. А что тут такого? Неужели тебе нужны какие-то объяснения? Не забывайте свое место, один мой приказ, и армия облака сотрет с лица земли вашу жалкую деревеньку. Тон Джияна был небрежным, словно он говорил о каком-то тривиальном деле. Эбизай Чиэй сильно сжали кулаки, стараясь сдержать свой гнев. Какой бы мразью не был четвертый Райкаге, его сила и военная мощь армии облака не были шуткой. И хотя им хотелось наброситься на него и умереть сражаясь, они были вынуждены подавить свой гнев из-за невинных жителей скрытого песка. Четвертый Райкаге, несмотря на это, четвертый Казекаге умер во время визита в ваши земли, это ваша ответственность, вы обязаны компенсировать нам эту потерю. После того, как старейшины поняли, что добиться справедливости путем силы нет возможности, они решили извлечь выгоду. Сейчас в деревне скрытого песка очень мало ресурсов и денег, так что это можно считать последним вкладом четвертого Казекаге. Хаймэм, хорошо, за голову четвертого Казекаге на черном рынке предлагают 100 миллионов рё, я дам вам 300, согласны? Джиин слабо улыбнулся. Для деревни скрытого облака такая сумма была лишь каплей в море. 300 миллионов, вы шутите? Чиэй сразу же отказалась. 300 миллионов было недостаточно для такой большой деревни, как деревня скрытого песка. Если взять эти деньги, им придется каждый день питаться лишь одной кашей. Тогда сколько ты хочешь? Раз и не стоит больше 100 миллионов, я не виноват, что он был таким слабым. Джиин пожал плечами. 3 миллиарда. Ха-ха-ха, был рад встрече, теперь я не дам вам даже 300 миллионов. Джиин махнул рукой, приказывая Киллеру Би прогнать этих двоих. Хорош, 300 так 300. Поняв, что больше получить от скрытого облака не получится, Чия сдалась. Вот это другой разговор, но прежде, чем я передам вам деньги, я должен задать вам еще одни вопрос. Деревня скрытого песка добровольно станет подчиненной силой скрытого облака, согласны? Эбиза и Чия были поражены его словами. Превратить деревню с великой историей в жалкую вассальную силу скрытого облака? Разве это не похоже на шутку? Четвертый Райкаге, вы требуете невозможного. Чия отказалась и развернулась, чтобы покинуть Коноху. Прежде чем вы покинете это место, знайте, с вами или без, Сунагакури станет вассальной силой скрытого облака, небрежно бросил Джиин, но от его слова Эбиза и Чия застыли на месте. Было нетрудно понять скрытый смысл его слов. Достаточно одного взгляда на расу и все станет на свои места. Это дело слишком больше, нам нужно подумать, дайте нам немного времени. Чие решили выиграть немного времени, и вернувшись решить, что делать дальше. Нет, мне нужен ответ здесь и сейчас. Но Джиин не собиралась играть по их правилам. Он уже и так потерял с ними много времени и больше этого делать не был намерен. Что ж, хорошо, мы обещаем, что деревня скрытого песка станет вассальной силой скрытого облака. Только дайте нам время, чтобы подготовить людей к этой новости, неохотно сказала Чие. Это были слова, которые она никогда не хотела произносить, но что ей оставалось? Если бы они не согласились, одним убийством их двоих все не ограничилось бы. Они с братом прожили долгую и счастливую жизнь и не боялись смерти, но, если армия облака нападет на скрытый песок, будет много напрасных жертв и ненужных кровопролитий. Поэтому лучшим решением было подчиниться. Я верю, что старейшины знают, что будет, если вы попытаетесь меня обмануть. И так как теперь мы на одной стороне, я дам вам 3 миллиарда, чтобы вам было легче успокоить жителей деревни. Когда придет время, я не хочу слышать о сопротивлении, если оно будет, я раздавлю деревню скрытого песка раз и навсегда, убрав ее из мира ниндзя. Хорошо, господин Райкаге, как только мы уладим все дела, мы обязательно сообщим вам. После этого Чия и Эбиза ушли, забрав с собой тело расы и деньги. На самом деле, мир ниндзя – это вечная борьба между скрытыми деревнями и странами, которым они подчиняются. Если для скрытого песка не было проблемой быть подчиненным страны ветра, которая не только не поддерживала их должным образом, но и всячески унижала, возможно, стать вассалом самой могущественной силой мира ниндзя не такая уж и плохая идея. Без четвертого Казекаге, добывающим золото из песка, скрытый песок не продержался бы долго. Они либо были бы уничтожены окружающими силами, либо пришли в упадок от нехватки средств к существованию. В обоих случаях их ждал один и тот же печальный конец. Старик, а что насчет тебя? После того, как Чия и Эбиза ушли, Джиин обернулся и посмотрел на Анаки. Анаки бросил на него пристальный взгляд и задумался. Если он откажет Джиину, его убьют, а затем скрытый камень будет захвачен скрытым облаком. Такой поворот событий был крайне неблагоприятным для них. С другой стороны, если он останется главой скрытого камня, даже если это будет подчиненная сила скрытого облака, он все равно будет управлять ей так, как ему вздумается, лишь изредка выполняя поручения от Джияна. Впрочем, ситуация скрытого камня была недалека от скрытого песка, талантов в деревне почти не осталось, лишь Дидар и его внучка показывали какие-то результаты, остальные были слишком посредственными. Хорошо обдумав все, Анаки пришел к выводу, что подчиниться будет лучшим решением для будущего скрытого камня. Хорошо, я согласен, чтобы скрытый камень стал вассальной силой скрытого облака, Анаки кивнул и согласился. Поверь мне, старик, вы только выиграете с этого. Джиин удовлетворенно кивнул. Объединить мир ниндзя оказалось намного проще, чем он думал. Глава 206. Кушина возглавила военный поход. Вы последуете за ними в деревне, чтобы увидеть, что они будут предпринимать. В случае чего, немедленно доложите мне. После того, как Анаки и Чия ушли, Джиин вызвал к себе агента Фанбу с хорошими навыками скрытности и приказал им проследить за делами в скрытом песке и камне. В конце концов, хотя Чио и Анаки имеют высокий авторитет, но направление двух деревень на присоединение к деревне скрытого облака не обязательно позволит мирным жителям и ниндзя прийти к соглашению. Поскольку традиция пяти великих деревень ниндзя формировалась много лет, она достаточно популярна. Такое грубое слияние может пройти не так гладко, как хотелось бы. Вернувшись в деревню скрытого песка, Чио немедленно созвала совет песка. Ситуация очень неприятная, поэтому скажу прямо, четвертый Райкаге хочет, чтобы скрытый песок стал подчиненной силой скрытого облака. Говорите, вы согласны или нет? Прямо сказала Чиэй совету во главе с Баки. Что за вздор? Конечно, я не согласен. С древних времен наш мир был разделен 5 великими силами. С чего это вдруг нам добровольно подчиняться одной из них? Я признаю, армия облака очень сильна, но мы, ниндзя песка, мы не боимся смерти. Если надо будет сражаться за наш дом, я готов делать это до последнего вздоха. Баки был категорически против. Такая реакция была ожидаема. Баки никогда не встречался с Джияном. Он не знает его истинной силы и поэтому, естественно, не готов уступать. Остальные, услышав его слова, полностью поддержали их. Никто не хотел становиться чьей-то собакой. Кроме того, зачем вы взяли эти жалкие копейки? Неужели этот Джиян думает, что жизнь Казекаги стоит лишь 3 миллиарда рё? Больше всего Баки злило то, что Чия и Эбиза фактически позволили облаку откупиться от убийства Казекаги жалкими копейками. Чия тяжело вздохнула, получив ответ совета песка, как она должна поступить. Через неделю ей нужно дать ответ четвертому Райкаге. Если совет песка все еще будет не согласен, армия облака явится к ним на порог. С другой стороны, Аноки испытывал такие же трудности с советом камня. Никто не был согласен стать вассальной силой скрытого облака. Многие были готовы умереть, сражаясь. Вскоре ниндзя облака, посланные проследить за Аноки и Чией, доложили Джиину о текущей ситуации. «Джиин, я думаю, нам нет нужды откладывать больше. Отправим нашу армию к ним и посмотрим, сколько еще они будут сопротивляться», — сказал ей. Его характер был не менее вспыльчив, чем в оригинальной истории. По его мнению, скрытое облако оказало большую честь скрытому камню и песка, дав им возможность решить все мирно. «Они не знают, что для них хорошо, а что плохо», — добавил Киллер Би. «Ха-ха, я хотел избежать кровопролития. Похоже, было глупо полагать, что они так просто сдадутся», — Джиин согласился с ними. «Казалось, что эти люди не способны понять, что лучше пока не окажутся у края бездны. Джиин, отправь меня, я уже давно не сражалась». Как только Кушина услышала слова о сражении, сразу же вызвалась возглавить его. «Я не против. Иди, покажи им, что бывает с теми, кто ведет себя неразумно». Джиин нисколько не переживал за ее безопасность, поскольку был полностью уверен в победе скрытого облака. Кроме того, сила Кушины бесконечно близка к уровню Суперкаге. Режим мудреца в сочетании с силой пробужденного плода лавы не оставит никаких шансов ее противникам. Затем, возглавив армию из 3000 шиноби облака, Кушина отправилась в военный поход. Узнав об этом, Аноки и Чие немедленно всполошились. А узнав, что армию возглавила Кушина, их беспокойство лишь усилилось. Кушина прославилась в битве против Сарутоби Хирузина. Тогда, если бы не своевременная помощь Мината, третий Хокаге уже давно стал бы кормом для червей. Что делать? Если мы действительно сразимся с армией облака с ней во главе, мы определенно с треском проиграем. Аноки и Чиё решили объединить усилия. Они не собирались сражаться с армией облака, поскольку знали, что это лишь увеличит потери с их стороны. Особенно это касалось скрытого песка. Из-за бедности там остались лишь ниндзя-ветераны, которые едва могли передвигаться на своих двоих. Что уж говорить о сражении. Лишь небольшая часть ниндзя, способных сражаться, была у Баки, который собирался выступить против армии облака. «Кушина, я надеюсь, ты не будешь слишком жестоко к шиноби песка. Они лишь выполняют приказ этого дурака. Его судьба меня мало волнует, но не оставляй нас, пожалуйста, совсем без людей. Без Баки, я уверена, что смогу убедить остальных принять ваши условия». Ночью перед предстоящей битвой, Чиэй нашла Кушину и передала ей список людей, не согласных подчиниться скрытому облаку. Старейшина Чиэй решила избавиться от оппозиции руками скрытого облака, ради жизни большинства. «Почему, я должна тебе верить?» – спросила Кушина, бросив холодный взгляд на старейшину. «Я передам тебе также Джиэн Чурики Однохвостого, он сын расы», – добавила Чие. «Сын четвертого Казекаги? Хаэм, ладно, я поверю тебе на этот раз». С Джин Чурики в качестве залога, Кушина была не против поверить в искренность намерений Чие. Вскоре армия облака появилась у границ деревни скрытого песка. Там их встретила армия песка во главе с Баки. Далее, ничего неожиданного не произошло, армия песка была быстро разбита и подчинена. Баки и другие ниндзя, которые были в списке, были устранены Кушиной без каких-либо шансов на сопротивление. «Эй, я оставлю тебе 1000 человек, а сама отправлюсь в страну земли». Кушине очень понравилось это сражение, поэтому она захотела как можно скорее сразиться с армией камня. В то же время, после поражения армии песка, Чие быстро взяла на себя инициативу, чтобы подчинить жителей скрытого песка своей воле и сообщить им главную новость. Глава 207. Угроза Кушины. Узумаки Кушина возглавила военный поход. Скрытый песок понес тяжелые потери. Все члены фракции, выступавшие против становления деревни скрытого песка вассалом скрытого облака, были убиты. Получив отчет, Аанаки немедленно созвал экстренное совещание. После того, как он рассказал им новость, лица всех руководителей скрытого камня, ранее выступавших против подчинения скрытому облаку, исказились от ужаса. Узумаки Кушина, сильная кунайчи с невероятно вспыльчивым темпераментом. Всем известно, что она любит сражения. Если она возглавляет войско скрытого облака, направляющегося к ним, они должны были приготовиться к большому кровопролитию. Господин Цучикаге, я думаю, мы должны немедленно выказать скрытому облаку свою лояльность. Да, в том, чтобы подчиниться превосходящей силе, нет ничего унизительного. Возможно, это даже пойдет нам на пользу. Ради защиты мирных жителей и ненужных жертв, мы обязаны согласиться с их условиями. Почувствовав дыхание смерти, эти жадные до жизни лицемеры быстро изменили свое решение. Ранее яростно осуждавшие Аанаки за слабость, теперь сидели с белыми лицами и молили его как можно быстрее сообщить скрытому облаку об их позиции. Аанаки окинул всех холодным взглядом и в глубине души проклял. Даже с его мудростью и опытом, он никогда не думал, что эти люди настолько сильно прогнили. Ранее они были готовы порвать его на куски, с внушающей благоговение и праведностью отстаивая честь скрытого камня. Но как только стало известно, что смерть коснется не только их подопечных и армии камня, их мнение немедленно изменилось. «Хватит, я попытаюсь убить Узумаки Кушину, но ничего обещать не могу. Вы знаете, насколько она вспыльчива, несмотря на все отвращения к старикам из Совета Камня». Аанаки не собирался опускать руки ради своих людей. Он решил попытаться уговорить кунайчи. «Страна Земли, военный лагерь скрытого облака, госпожа Кушина, с вами хочет встретиться господин Аанаки. Что надо этому старику? Ладно, пропустите его». Аанаки вошел в шатер и, поприветствовав ее, сразу перешел к делу. «Ха-ха, теперь, когда их жизни оказались в опасности, они решили согласиться. Они считают, что могут играть с нами подобным образом», — усмехнулась Кушина. «Джиин дал им возможность решить все мирно. Но, к сожалению, ни одна из двух великих деревень не восприняла его намерение всерьез. Они опомнились лишь после того, как скрытое облако показало свои клыки. Господин Аанаки, вам лучше меня известно, что мобилизация столько огромного войска неизбежно приводит к огромным тратам. Зная это, вы ждете, что мы вот так просто развернемся и уйдем, узнав, что вы изменили свое решение. Что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил Аанаки с беспомощным лицом. Он прекрасно понимает, к чему клонит Кушина, но ему неизвестно, откуда взять достаточно ресурсов, чтобы компенсировать потери армии облака. Вам нужно сделать выбор, либо вы лишаетесь части ресурсов, либо жизней. Скрытое облако на самом деле не нуждается в припасах, потому что деревня вообще не испытывает недостатка в припасах. Обладая огромными ресурсами, получение от скрытого камня каких-либо средств не имеет никакого смысла. Однако, просто взять и вернуть армию Кушина также не могла. «Третий Цучикаге, видя ваше сложное положение, я не стану усложнять вам жизнь. Выдайте мне список тех людей, которые изначально были не согласны подчиниться, я нацелюсь на них. Это будет большой услугой вам с моей стороны. Они один раз пошли против вас и в будущем будут делать это неоднократно, не так ли? С вашим опытом и мудростью это должно быть более очевидно, чем кому-то вроде меня». Слова Кушины заставили тело старика содрогнуться. Аанаки прекрасно понимает, что старейшины, которые изначально были против соглашения, являются нестабильными факторами, и Кушина просто пользуется возможностью избавиться от них, чтобы избежать неприятностей в будущем. Но Аанаки был Цучикаге на протяжении десятилетий, так что для него было трудно принять предложение Кушины. Главная причина его сопротивления заключалась в том, что ему не хотелось, чтобы контроль скрытого облака над скрытым камнем был слишком сильным. Ему нужны эти гнилые руководители, как бы это странно ни звучало. «Аанаки, я советую вам отбросить эти мысли», — сказала Кушина, чуть не заставив старика подпрыгнуть на месте. «Я хорошо знаю этот взгляд. Такой взгляд был у Сарутоби Хирузина, у главы клана Учиха и многих других подобных им, когда они намеревались использовать своих людей, чтобы укрепить или сохранить свою власть. Сохранение определенной степени независимости для вас невозможно. Если вы не решитесь принять мое предложение, тогда я решу все старыми методами». Кушина решила отбросить вежливости начала напрямую угрожать Анаке. После долгого времени пребывания рядом с Джияном, она научилась следить за словами, действиями и выражениями людей. «Пожалуйста, успокойтесь, госпожа Кушина, вам незачем переходить на угрозы. Я предоставлю вам список этих людей». А Анаке наконец понял, что мир ниндзя изменился. Возможно, в скором будущем больше не будет пять великих стран и пять великих деревень, а будет единая империя. Кроме того, для него, как для главы деревни, было важнее всего спасти жизни жителей деревни. Анаке вернулся в деревню и рассказал старейшинам, что не смог убедить Кушину, и теперь им предстояло сражение. Вскоре Анаке отправил всех, кто был изначально не согласен сдаться скрытому облаку. Естественно, старейшины умоляли его еще раз попытаться убедить другую сторону, но он безжалостно отказал. Во время сражения, согласно договору, Кушина уничтожила в первом же бою всех старейшин и всех, кто их поддерживал. Закончив с этим, Кушина развернула армию облака и вернулась в Канаху. «Джиин, все готово, теперь скрытый песок и камень наши вассалы. Ты отлично поработала», Джиин улыбнулся и похвалил ее. Он также был рад, что все закончилось так быстро, ведь его ожидали награды. Глава 208. Сила Риннигана и обман родословный. День миссия уровня ССС уровня завершена. Награда. 1 миллион системных очков. Риннеган. Обман родословный. Время не ограничено. Провал без наказания. Как только Джиин принял награду, он почувствовал легкое покалывание в глазах. Распространив свои чувства, он почувствовал, что после получения Риннигана, его сила шести путей и чакра Джуби также немного усилились. И если раньше он контролировал чакру Джуби благодаря своей подавляющей силе, теперь с появлением Риннигана она полностью покорилась ему. «Однако, внешний вид этих глаз не очень подходит мне», — мысленно сказал Джиин, глядя на свое отражение в зеркале. «Сила этих глаз не вызывает сомнения, но вот внешний вид — совсем другое дело». С этими глазами Джиин был похож на мертвеца, что не очень соответствовало его эстетике. Покачав головой, Джиин залез в системный магазин и нашел технику, позволяющую изменять внешний вид глаз. Это была не иллюзия, техника буквально меняла структуру зрачка таким образом, который был желателен пользователю. Таким образом, теперь Джиин стал обладателем почти нескончаемой чакры, сильной техникой глаз, неуязвимым телосложением и чрезвычайно мощными техниками. Обман родословный. С этой штукой я смогу практиковать любое ниндзюцу, требующее особой родословной. В оригинальной работе только члены клана Ацуцуки обладали силами использовать любое ниндзюцу. Теперь такая сила была и у Джияна. С обманом родословной можно будет практиковать многие сильные ниндзюцу. Однако, даже с этим, Джиину придется сперва самостоятельно освоить любую из техник. Но его это было неважно, ведь Джиин имеет относительно неплохой талант. Кушина, меня некоторое время не будет, вместе со своими сестрами, проследите за миром ниндзя. Затем Джиин рассказал Кушине, что он собирается на некоторое время уйти в исследование новых техник. Поскольку все более и менее большие дела завершены, было очевидно, что Акацуки в скором времени должны начать действовать. Джиин намерен подготовиться к приходу Ацуцуки Кагуи. Его совершенно не волнуют Нагата и его организация или Мадара, ведь даже если они все вместе соберутся, он сможет их уничтожить. Однако Ацуцуки Кагуя совсем другое дело. Принцесса клана Ацуцуки обладает неимоверно мощной силой, способной угрожать даже ему. Конечно, всего этого можно избежать, просто прикончив черного Зицу и Обито, но тогда Джиин не получит свои награды, а раз это так, битва с ней неизбежна. В аниме Кагуя демонстрировала особые способности даже задолго перед тем, как съела плод древа. Она могла совершать межзвездные путешествия, заставить людей впасть в сон и гипнотизировать их, или же высвобождать мощные ударные волны из своих глаз, способные отбрасывать людей или вообще разрывать их на части. После поглощения силы плода, Кагуя обрела настолько непревзойденную силу, что смогла единолично усмирить охваченное войной человечество, из-за чего люди начали поклоняться ей из страха. Хагорома, также будучи легендарной личностью в истории Шиноби, упоминал, что ее мощь превосходила всякую другую, даже его собственную, в сочетании с его братом. Кагуя показала и несколько уникальных способностей, таких как контроль над снегом и льдом в одном из ее измерений, способность летать и также, в аниме, читать мысли и чувства других людей. Из этого можно видеть, насколько она опасный враг. После того, как Джиин закончил раздавать указания, он ушел в закрытую тренировку. Время летело, и таким образом прошло 2 года. К этому времени Джиин уже освоил несколько мощных техник, освоить которые можно лишь обладая обманом родословной или генами клана Ацуцуки. «Теперь у меня есть силы, чтобы сразиться с ней», — мысленно сказал Джиин, крепко сжав кулак. Он стоял посреди хорошо освещенной тренировочной площадки размером с футбольное поле, скрытой глубоко под землей. Это была его секретная база для исследования и тренировок. Изучив все виды сильных ниндзюцу, Джиин постепенно обрел уверенность. Теперь он был готов выйти на бой с Ацуцуки Кагуи, не говоря уже о том, что у него все еще есть секретное оружие Плутон, а также Уран, который он получит после освобождения Кагуи. После этого Джиин покинул секретную базу и вернулся в скрытое облако. «Как ваши дела? Происходило ли что-нибудь необычное в мое отсутствие?» — спросил Джиин, найдя своих жен дома. «Все было мирно, никто не осмелился бросить нам вызов», — небрежно ответила Цунади. После того, как мятежники были убиты, скрытый песок и камень больше поднимали шумихи. Они мирно жили, получая помощь от скрытого облака. Еще меньше проблем стоило ожидать от скрытого тумана и листа. Таким образом, не будет ложью сказать, что эти 2 года были одними из самых мирных годов за всю историю мира ниндзя. «Кажется, я не ошибся, оставив все вам», — Джиин улыбнулся, а затем, словно вспомнив что-то, спросил. «Но, ведь не могло быть совсем без происшествий, верно? Кто-то же должен создавать проблемы», — Джиин подразумевал Акацуки. «В конце концов, самые нужные вещи для вызволения Кагуи были у скрытого облака. Разве Акацуки будет сидеть сложа руки, зная об этом?» «Ты говоришь об Акацуки? Они приходили сюда несколько раз, но каждый раз убегали, поджав хвост, после того, как я их хорошенько избила», — сжав кулак, сказала Кушина. «И что, они больше не появлялись?» Джиин отказывался верить, что Обито так просто сдастся. «Нет, человек, называющий себя Учиха и Мадарой, искал тебя, чтобы поговорить. Но мы отказали ему, поскольку ты был на закрытой тренировке». Глава 209. Призыв Мадары. Джиин слабо улыбнулся и покачал головой. Он мог представить себе, что произошло, когда Акацуки явилась в скрытое облако с намерением забрать хвостатых зверей. Могли ли они ожидать, что здесь скрываются монстры, способные своей силой стирать с лица земли целые города и деревни? Одной только силы Цунади достаточно, чтобы стереть с лица любую страну. Но раз Обито хочет с ним встретиться, значит, он не отказался от своей цели. «Если в будущем человек в маске захочет встретиться со мной, позвольте ему это сделать». В то же время в Акацуке царила напряженная атмосфера. В скрытой комнате Нагата и Обито встретились, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Теперь Нагата думает, что Обито – Учиха Мадара. «Нам не удалось прорвать оборону скрытого облака. Если все так оставить, можно забыть о нашей цели», — в холодном голосе Обито чувствовалась тень недовольства. За последние 2 года Акацуки несколько раз сражался против скрытого облака, и каждый раз, когда их отбрасывали, они даже не видели тени Джияна. Обито начал сомневаться в словах Мадары. Он сказал ему, что 4-й Райкаге не станет вмешиваться в их план. Но ситуация совершенно иная. Все хвостатые звери в руках скрытого облака, а без них реализация плана невозможна. Что я могу сделать? Даже без Джияна, мощь скрытого облака оказалась не тем, с чем мы можем справиться. Не знаю, как именно он тренирует своих агентов Анбу, но каждый из них монстр, и это не говоря уже о его женах. Они самые пугающие, — раздался холодный голос Нагата с нотками недовольства. Первоначально Нагата думал, что с помощью 6 путей Пейна вырвать хвостатых зверей из рук скрытого облака не составит труда, но, во время сражения, он с удивлением обнаружил, что агенты Анбу облака, казалось, знали все о его марионетках. Как только сила 6 путей Пейна была раскрыта, его сила уже не была такой пугающей. В конце концов, эти глава не являются его собственными, Нагата не способен высвободить всю их силу. Даже в оригинальной истории, если бы Джирая знал все о силах Нагата, он, вероятно, не умер. Раз все так обернулось, есть лишь один путь. Внезапно взгляд Обито стал холодным. Нагата едва успел понять, что он имел в виду, как понял, что его тело обездвижено и находится под чьим-то контролем. Что вы хотите сделать? Нагато без своих марионеток был полностью беззащитен. Поэтому черному Зицу не составило труда захватить контроль над его телом. По правде говоря, ты всего лишь моя марионетка, а эти глаза, они не принадлежат тебе, насмешливо произнес Обито. Марионетка, на удивление, Нагато не паниковал, словно жизнь и смерть не имели для него большого значения. Он также не оставлял попытки вернуть себе контроль над телом, но все было тщетно. Хотя черный Зицу не имеет сильные атакующие способности, но его сила контроля не имеет себе равных. В аниме даже Мадара с силой шести путей не смог вырваться из-под его контроля. Шинратенси. Нагато попытался использовать силу, но потерпел неудачу. Можешь не пытаться, это бесполезно. Поскольку ты все равно умрешь, я позволю тебе узнать правду. Обито усмехнулся и снял маску. Ты не Мадара. Увидев лицо Обито, Нагато понял, что его обманули, и Обито определенно не Учиха Мадара. Да, но это уже не имеет значения. По правде говоря, твой Ринниган на самом принадлежит Учихе Мадаре. Он выбрал тебя пешкой в этом плане. Но из-за четвертого Райкаге план изменился, и я должен действовать иначе, мягко сказал Обито, прежде чем затянуть Нагато в пространство Камуи. Что это за место? Спросил Нагато, понимая, что это место возможно станет его могилой. Скажем так, это мой мир. Мир, да, хорошо, что ты хочешь сделать со мной? Зачем задавать вопрос, ответ на который ты уже знаешь? Ты был нужен, чтобы реализовать проект Вечной Цукиэми, но ты не справился. Поэтому, я вынужден призвать его. На самом деле, он не хотел призывать Мадару, Обито хотел, полагаясь на свои силы, собрать хвостатых зверей и став сосудом для Джуби, создать мир, где он с Рин будут счастливы. К сожалению, его сил оказалось недостаточно, чтобы реализовать свой план. Не говоря уже о захвате Девятихвостого, даже с захватом Однохвостого были проблемы. Поэтому, он наконец принял решение призвать Мадару. «Черный Зицу, начинай», — приказал Обито, и черный Зицу сразу начал манипулировать телом Нагато, заставляя его складывать ручные печати. Нагато спокойно взглянул на свои руки и понял, что собирается сделать Обито. «Думаешь, он справится с четвертым Райкаге, если то, что я слышал о нем, правда? Даже с его силой, это невозможно. Заткнись. Ради возможности быть с ней, я сделаю все, даже если мне придется пожертвовать всем миром», сорвался Обито. За мгновение до завершения печати из тела Нагато вырвалась зеленая чакра и устремилась к трупу неподалеку. Через несколько мгновений Мадара встал. Он был таким же, как когда был на пике своих возможностей. Хаэм, план успешно завершен, от Мадара исходила могучая аура, и, хотя его глаза были закрыты, это все равно оказывало на всех присутствующих сильное давление. Он не завершен, план изменился, и я боюсь, что вам самостоятельно придется собрать всех хвостатых зверей, холодно сказал Обито. В чем дело? Строгим голосом спросил Мадара. Разве вы не сказали, что четвертый Райкаге не будет мешать? В результате он собрал всех хвостатых зверей у себя, и мы не смогли получить к ним доступ. Услышав его слова, Мадара пришел в ярость. Глава 210, презренный. То, что ты сказал, правда. Джиин действительно сделал это? Мрачным спросил Мадара, и его аура стала еще более гнетущей. Иначе, стал бы я призывать тебя. Если бы Джиин не вел себя так властно, Обито никогда не призвал бы Мадару. Но, к сожалению, Джиин не оставил ему выбора, кроме как сделать это. Из-за этого ненависть Обито к Джиину стала более очевидной. Однако Обито не знает, что есть кое-кто, чья ненависть к Джиину намного больше, чем его собственная. Этим существом является черный Зицу. Джиин стал самым большим препятствием к возвращению его матери, как он может не ненавидеть его. Ладно, закончим с этим. Я всегда подозревал, что Джиин не способен держать свое слово. Такие люди, как он, получившие силу, не приложив усилия, всегда будут отбросами. Если он не собирается держать слово, значит, нам остается только одно – сражение. Учиха Мадара стабилизировал свои эмоции, подошел к Нагато и, врывав Ринниган, вставил их в свои пустые глазницы. С помощью регенеративных способностей клеток Хаширамы в его теле, глаза быстро прижились и встали на свои места. Вернув себе Ринниган, Мадара открыл глаза, и его аура стала еще более пугающей. В оригинальной истории Мадара был одним из самых одаренных шиноби в истории, известный как сильнейший член клана Учиха своего времени. Его гений проявлялся с самого детства, когда он мог убивать взрослых синджу еще до пробуждения Шарингана. История помнит его по большей степени благодаря тому, что он соперничал с Хаширамой и доводил того до предела своих возможностей. Когда Обито начал действовать, именуя себя Мадарой, страх перед силой последнего побудил пять великих стран Шиноби и нейтральную страну Железа объединиться вместе и вступить в Четвертую мировую войну Шиноби. Мадара был даже более, чем достаточно силен, чтобы одолеть всех пяти Каге одновременно, а позже, всех девяти хвостатых зверей, при усилении себя Синдзюцу чакрой Хаширамы, которая позволила ему войти в режим мудреца, и чакрой девятихвостого, поглощенной у Шиноби Альянса. Мадара был от природы рожден с крайне мощной чакрой, которую описывали как очень темную и злобную и девятихвостой, и Табирама Синджу. Отчасти это связано с тем, что он унаследовал чакру Индры. Массивные запасы чакры Мадары позволяли ему сражаться целые сутки без остановки, прежде чем окончательно свалиться от усталости, а в старческом возрасте призвать демоническую статую внешнего пути из ее заключения в Луне. Он проявил отличные умения в контроле чакры, поскольку мог исполнять сложные техники лишь с помощью одной ручной печати. Он также мог быстро поглотить и синхронизировать синдзюцу чакру со своей собственной и тем самым войти в режим мудреца через лицо Хаширамы на груди, несмотря на отсутствие какой-либо тренировки в синдзюцу ранее. Кроме того, Мадара был способен равномерно разделить свою чакру между 25 древесными клонами, у каждого из которых все равно оставалось достаточно силы, чтобы составлять угрозу для пяти Каге. Хотя Мадара главным образом использует ниндзюцу, он обладал невероятно высокими навыками тайдзюцу. После пересадки себе ДНК Хаширамы, что, неведомо для самого Мадары, смешало чакру Индры и Асуры, его Шаринган эволюционировал в Ринниган. Как исконный владелец этих глаз, только он мог использовать их в полной мере своего потенциала. Он способен переключаться между этими двумя даудзюцу. С помощью Риннигана, Мадара может применять все способности техники шести путей, в частности, путь Преты, для поглощения чакры, и путь Девы, для исполнения чебакутинси. Он также способен использовать внешний путь для создания цепей чакры, способных связать всех хвостатых зверей, а также создавать черные приемники для ближнего боя и в целях поддержки. При сочетании использования Риннигана со своим Шаринганом, Мадара способен призывать метеориты, чтобы вызвать широкомасштабные разрушения. Но прямо сейчас, самым сильным козырем, Мадар считает невидимые материальные тени себя, которые помогут ему в битве. Лимба, граничная тюрьма, Яб, Ринба, Хангаку, техника, которая становится доступной благодаря мощи Риннигана. Пользователь проецирует тени своей души внутри невидимого мира, известного как Лимб, Яб, буквальное значение, могила колеса, которые, как правило, невозможно обнаружить или визуально воспринять. Тени способны действовать независимо от самого пользователя, будь то атака, захват цели или защита оригинала от повреждений. В аниме тени Мадары достаточно сильны, чтобы вмиг отбросить всю девятку хвостатых зверей, в то время как невооруженным глазом покажется, что это было действие некой невидимой силы. Тем не менее, Наруто Узумаки получил возможность чувствовать тени, находясь в режиме мудреца шести путей. Саске Учиха же в свою очередь был способен в совершенстве их видеть благодаря собственному Риннигану. Таким образом, если противник обладает сильным чувством восприятия, он способен противостоять этой технике. Главный недостаток техники состоит в том, что после определенного промежутка времени тени автоматически возвращаются в тело пользователя и временно становятся непригодными для боя, хотя период их восстановления, по-видимому, является очень коротким. С тенями можно частично бороться, обездвиживая или запечатывая их тело так, чтобы они не могли передвигаться, действовать или быть отозванными в тело пользователя. Пришло время найти Джияна, чтобы рассчитаться. Мадара проверил свои способности и понял, что он способен использовать все навыки шести путей без задержки, как это было у Нагата. «Джиин, я заставлю тебя заплатить сполна». Теперь он полностью уверен в своих силах и верит, что для него не невозможно одолеть Джияна. «Пошли, нам нужно как можно быстрее собрать всех хвостатых зверей», — энергично сказал Мадара. Хотя Обито не собрал ни одного хвостатого зверя, Мадара был крайне хорошим настроением и не обратил на это внимания. «Да, господин». Черный Зицу последовал за Мадарой, совершенно не обращая внимания на Обито. Последний больше не имеет никакой ценности в глазах существа. Как только Мадара соберет всех хвостатых зверей и станет Джинчурики Джуби, он вернет свободу своей матери. Вскоре черный Зицу привел Мадару к деревне скрытого облака. «Господин, мир ниндзя больше не разделен на 5 великих стран, теперь есть только скрытое облако и его вассалы. Все остальные деревни больше не являются суверенными». Пока они приближались к деревне скрытого облака, черный Зицу начал рассказывать Мадаре о текущей ситуации в мире ниндзя. «В наши дни мир ниндзя сильно изменился, особенно после объединения мира ниндзя. Прежние войны исчезли и сменились многолетним миром. Хотя споры все равно будут, в лучшем случае это оружейный бой, и он не будет таким, как раньше, сотни людей будут погибать на каждом шагу». В этом смысле Джиин фактически добился относительного спокойствия, но абсолютный покой невозможен. Там, где есть люди, всегда будут распри. Даже братья, связанные кровью, восстанут друг против друга из-за желаний. Джиин вполне способный малый, улыбнулся Мадара. На самом деле, он также хотел объединить мир ниндзя, но Хаширама не согласился, поэтому Мадара ничего не мог с собой поделать. Неожиданно, Джиин исполнил его первоначальное желание. К сожалению, это не может сгладить гнев Учихи Мадары. Он может сказать, что глубоко ненавидит Джияна. В конце концов, Джиин изначально сказал, что не будет вмешиваться в проект Сукиэми, но сделал это. Он человек, не умеющий держать слово, а таких людей Мадара презирает даже больше всего. Глава 211. Мадара vs Джиин. Стой, назовись. Когда Мадара приблизился к входу в деревню, Джуза почувствовал мощную ауру, выступил вперед. Ниндзя-мечник с первого взгляда мог сказать, что человек перед ним пришел не с благими намерениями. С дороги. Мадара усмехнулся и атаковал. Джуза оказался совершенно беспомощным перед силой Мадары. Учиха расправился с ним всего за 8 ударов. Большой меч был разломан пополам, а Джуза оказался на земле с крайне сильными ранениями и внутренними повреждениями. «Быстро, предупредите господина». Хотя Джуза был серьезно ранен, он нашел в себе силы отдать приказ. Человек, напавший на него, было нечеловечески силен. Он ничего не смог сделать ему, будучи шиноби квази-каге уровня. Это могло значить лишь одно: нападавший имеет силу как минимум равную Кушине и остальным. Шиноби облака уже собирались выполнить приказ Джуза, когда рядом с ними появились Джиин, Кушина и многие другие. Джиин уже обнаружил Мадару, как только он подошел к деревне. Просто он не ожидал, что тот осмелится напасть на его людей. Не двигайся, Джиин подошел к Джузе и использовал ян-чакру, чтобы исцелить ниндзя-мечника. Техники, основанные на ян-чакре, основаны на физической энергии, которая управляет жизнеспособностью. Она может быть использована, чтобы укрепить, исцелить и даже изменить физическое тело пользователя. В мире ниндзя, некоторые кланы могут использовать стихию ян с помощью секретных техник, в частности клан Акимичи, члены которого используют стихию ян для увеличения размеров своего тела.